орк. Над пританцовывал в воротах, ища взглядом того, кто мог что-нибудь сделать с мечом. «Мне что тут, весь день торчать, орк?» — поинтересовался Энди, стоя прямо перед ним. «Давай поживей, орк. Что, никто не бежит на помощь, а, орк? Говорят, у тебя есть когти. Покажи нам когти, орк. Тогда мячик лопнет». «По-моему, у вас серьезные психологические проблемы, сэр». «Чего?» Нат перебросил мяч через голову Энди, и где-то в толпе игроков, которые принялись за него драться, послышался хруст, затем вопль, затем свисток, а за свистком общее пение. Оно началось где-то в районе миссис Аткинсон, но быстро распространилось по всему стадиону. «Орк! Орк! Орк! Орк! Орк!» Чудак Улли, пошатываясь, поднялся на ноги. «Эти сукины дети меня зажали, Генри!» — заорал он, едва слышным сквозь пение голосом. «Мое колено, будь оно неладно!» «Кто это сделал?» — поинтересовался судья. «А я откуда знаю? На поле треклятая мешанина, точь в точь, как на старой игре. И сделай так, чтобы они перестали петь, провались оно совсем. Я вовсе не желаю это слушать!» Арк-канцлер Генри поднял рупор. «Мистер Боров!» Капитан Юнайтед протолкался сквозь толпу. Вид у него был смущенный. «Вы в состоянии контролировать своих фанатов?» Боров пожал плечами. «Извиняйте, сэр, но что тут поделаешь?» Генри обвел глазами Иппа. «Действительно, что тут поделаешь? Это была толкучка, толпа, у которой нет главных. Нет руки, по которой можно хлопнуть, задницы, которую можно пнуть, нет даже адреса. Толкучка пела, потому что пел каждый». «По крайней мере, вы способны контролировать свою команду?» — поинтересовался он. К его удивлению, мистер Боров опустил глаза. «Не знаю, сэр. Извиняйте, сэр, оно как-то так получилось». «Еще один инцидент подобного рода, и я прекращаю матч. Советую тебе уйти с поля, Наверн. Кто тебя замещает?» «Я сам», — ответил чудак Улли. «Но, учитывая обстоятельства, я назначаю помощником мистера Шнопса». «Шноби Шнопса?» — уточнил бывший декан. «Мы не родственники», — немедленно отозвался слугобраз Шнопс. «Ладно, это еще куда ни шло», — вздохнув, сказал Треф. «Шнопси и сам не дурак подраться». «Но цель футбола не драка», — возразила Гленда. «И знаешь что?» — добавила она, повышая голос, чтобы перекричать стальной рев толпы. «Что бы там ни думал бывший декан, сейчас он не может остановить игру. Стадион просто взорвется. Ты так думаешь? Ты только послушай. Знаешь, ты прав. Тебе нужно отсюда убираться». «Ни за что!» «Ты можешь сделать полезное дело и забрать Джульетту. Отведи ее туда, где стоит старина Ваймси и его ребята. Держу пари, они ждут прямо за воротами. И торопись, пока по лестнице еще можно пройти. Как только игра возобновится, шанса не будет». Когда Треф ушел, Гленда зашагала вдоль боковой линии туда, где над своими пациентами стоял на страже доктор Газон. «Этот ваш маленький саквояжик, сэр». «Что?» «Подозреваю, вам понадобится сумка побольше. Как там профессор Макарона?» Упомянутый профессор лежал на спине, глядя в небо, с выражением незамутненной радости на лице. «Ну, с ним я легко разобрался», — ответил доктор. «В ближайшее время играть он точно не будет, вот я и влил в него капельку кое-чего, чтобы он не грустил. Впрочем, изрядную капельку кое-чего». «А библиотекарь?» «Я позвал двух парней, которые помогли перевернуть его вниз головой, и беднягу вырвало. Он еще не твердо стоит на ногах, но мне кажется, все не так скверно. Хотя и кает он, как пьяный попугай». Примечание. Согласно справочнику по морским болезням Флетчера, Пьяный попугай значится под номером 5 в списке «Хочу сдохнуть». Верхнюю строчку этого списка занимает лысый орел, который способен заблевать 3 страны за раз. «Мы не думали, что так будет», — сказала Гленда. У нее возникло ощущение, что хаос на поле нуждается в некотором оправдании. «Да, обычно никто не думает», — отозвался доктор. Они оба повернулись, поскольку шум толпы изменился. Джульетта, сверкая и сияя, спускалась с трибуны. Молчание шло за ней по пятам, как безнадежно влюбленный пес. А следом двигались Пепе и внушительная туша мадам Шарн, вполне способная сыграть роль баррикады в том случае, если и посуждено было превратиться в арену военных действий. Треф тащился в хвосте, словно запоздалая мысль. «Ну, детка, что стряслось?» — поинтересовался Пепе. «Я никуда не пойду, пока Трев здесь», — заявила Джульетта. «Я не уйду без Трева. Пепе говорит, он выиграет матч». «Что-что?» — переспросила Гленда. «Трев выиграет», — ответил Пепе, подмигнув. «У него звезда в руках. Хочешь посмотреть, как это будет, девочка?» «Ты куда клонишь?» — сердито спросил Трев. «Назови меня фокусником, парень, или феей крестной». Пепе обвел жестом стадион. «Видишь эту публику? Их предки орали от радости, когда видели, как бойцы убивают друг друга или как дикие звери разрывают ни в чем не повинных бедолаг на части. Люди с копьями дрались против людей с сетками, ну и все такое. А сейчас здесь каждое воскресенье устраивают дешевые распродажи», — произнесла Гленда. «Люди не меняются», — продолжал Пепе. «Толпа — одно большое существо. Оно не умирает, оно кричит, визжит, любит и ненавидит, передавая все это из поколения в поколение. Толпу нельзя ни укротить, ни остановить. Только ради вас, юная леди, и ради блага мистера Трева я брошу ей кость. Подождите одну секунду». Его поджарая паукообразная фигурка исчезла на лестнице в ту самую секунду, когда прозвучал свисток. Гленда видела, как слугобраз Шнопс ударил по мячу, но чудакули ошибался, полагая, что человек одинаковых с ним размеров должен быть столь же умен. Старая игра вступила в свои права. Юнайтед неслись по полю, и старые игроки уступали дорогу Энди и его армии, которая стремилась к мистеру Натту. От удара в грудь тот влетел в сетку ворот, раздался свисток, а за ним вопль. «Не трогай, парень, ты же не знаешь, где оно побывало!» И слова судьи. «Честное слово, мне очень неловко, я не понимаю, почему...» И наступила тишина. Ее нарушил лишь один голос. «Навроде! Навроде! Навроде!» Этот клич начался сначала наверху, на трибуне, вблиз того места, где исчез Пепе. Зверь позабыл про орка, но немедленно вспомнил Навроде. Человека, чье имя так часто воодушевляло толпу. Человека, которого она породила и пожрала. Человека, который и был футболом, самым сердцем зверя. Здесь, на поле боя, именно его и следовало вспомнить. «Навроде! Навроде! Навроде!» Мало кто из старшего поколения не знал Дэйва Навроде. Он был легендой. Даже спустя столько лет это имя заставляло забыть все прочие привязанности. О нем рассказывали внукам. Рассказывали в том числе и о том, как он лежал в луже собственной крови. Может быть, рассказчик даже смочил платочек в его крови и хранил в качестве сувенира. «Навроде!» — отозвался баритон мадам Шарм. «Навроде!» — шепотом подхватила Гленда, а затем закричала. «Навроде!» Она видела, как по трибунам перебегала маленькая фигурка, и пение шло за ней по пятам. По лицу Трева текли слезы. Гленда безжалостно заглянула ему в глаза. «Навроде! Навроде!» «Но я обещал!» — прорыдал Трев. Джульетта наклонилась и поцеловала его. И на мгновение слезы сделались серебряными. «Навроде!» Трев стоял, ломая руки, а пение продолжалось. Наконец он пожал плечами, вытащил из кармана помятую жестянку и протянул Гленде, прежде чем вновь повернуться лицом к полю. «Прости, ма», — сказал он, стаскивая куртку. «Но это футбол. Кстати, у меня даже футболки нет». «Мы сделали запасную, когда их шили», — ответила Гленда и извлекла из недр сумки футболку. «Номер 4. Это ж номер моего старика». «Да», — сказала Гленда, — «мы знаем. Послушай, как они кричат, Трев!» Трев, судя по всему, искал пути к отступлению. «Но я никогда не тренировался с новым мячом. Ты же знаешь, я только жестянку гонял». «Просто начни играть», — сказал Нат. «Ты быстро поймешь». К ним подошел бывший декан. «Конечно, трогательные речи — это очень приятно, дамы и господа. Но пора, наконец, продолжать игру. И я буду очень благодарен, если посторонние отойдут за линию!» Проорал он, перекрикивая толпу. Нат занял свое место на воротах. «Не беспокойтесь, мистер Трев», — сказал он, ухмыляясь. «Мы не проиграем, если вы будете бить, а я ловить. Второй раз они меня так не достанут». Он понизил голос и ухватил Трева за плечо. «Когда здесь станет жарко, бегите, что есть сил, в другой конец, а я уж позабочусь, чтобы вы получили мяч». Трев кивнул и зашагал по полю под приветственные крики.